Я побежал за той девушкой, которая принесла в суд бумаги. Решил, что она и есть помощница судьи. Это та самая, которая преследовала меня в белой Тойоте. И что оказалось? Она заверила меня, что зашла в зал просто по поручению, что не работает в суде. Но, может быть, и врет. Я постараюсь выяснить, кто она и что. Во всяком случае, я уже знаю, что она не замужем, живет с отцом. А вы? Что я? Про вас я тоже почти ничего не знаю, а хотелось бы, например, вы женаты или холосты? Мы с женой год назад решили пожить порзнь, проверить себя, испытать. Но зачем вам это? Дело в том, что один мой друг устраивает банкет холостяков в ресторане. Сам он немного устал от семейной жизни и хочет отвлечься в компании одиноких мужчин, послушать их истории про любовные приключения. Не согласились бы вы участвовать в таком банкете? Кипер произнес все это тоном спокойным и непринужденным. Как будто и не он говорил. Как будто кто-то пролез в его гортань и дергает голосовые связки. Лишь предательское тук-тук-тук слало свой лихорадочный сигнал тревоги в виски. «Принимаю», — быстро сказал Ларри. «Приглашение принято». Таким деловым тоном под стук молотка аукционер выкрикивает свое поспешное «продано», пока покупатель не передумал и не убежал из зала. 1.8. Банкет холостяков. «Я необычайно признателен всем, кто принял мое приглашение», — начал Роберт. «Благодарю вас от души. Надеюсь, что подготовленные нами плавания по гастрономическим волнам будет для вас приятным. Меню лежит перед каждым. Пожалуйста, выбирайте и отмечайте, не стесняясь. Я специально попросил хозяина ресторана отпечатать для вас меню без указания цен. Обед рассчитан на 6 перемен, включая 2 круга коктейлей в начале и десерт с коньяками в конце. Таким образом, каждый рассказ будет приходиться на 1 перемену. Здесь, в отдельном зале, нам никто не помешает. Надеюсь, каждый из вас откликнулся на мою просьбу и припас занятную любовную историю, чтобы позабавить остальных. Если нет возражений, порядок выступлений мы подчиним самому нейтральному из судей — алфавиту. А вот и официант с первым кругом коктейлей и закусок. Благодарю. И, пожалуйста, не несите второй, пока я не попрошу. Перемена 1. Коктейли, креветки, сыр, сухарики, маслины, свежий сельдерей. Рассказывает Ашот Багразян, фотограф фирмы «Крылатый Гермес». Здоровье любезного хозяина! И ваше здоровье, знакомые и незнакомые гости! Прошу заранее простить за то, что история, выбранная мною, будет иметь национальный армянский колорит. Хочется ведь рассказать о том, что волнует тебя самого, иначе рассказ получится пресным, отвлеченным. Речь пойдет о молодой армянской женщине, которая приехала в Америку вместе с родителями, совсем маленькой девочкой. Родители пытались воспитывать ее в вере отцов, старались привить любовь к армянской культуре, языку, традициям. Но Америка таит слишком много соблазнов для молодых людей, и самый сильный из них — соблазн непослушания. Детям в школах внушают идею, что свобода человека превыше всего, что всякое покушение на свободу заслуживает осуждения, а всякий бунт против ограничений свободы похвален.